Дети самураев с пеленок воспитывались в этих понятиях. Буддизм отлично прижился в Японии. Ему было легко приспособиться к феодальной морали. Жизнь быстротечна, славная смерть улучшает карму и дает право надеяться на лучшую долю в будущем рождении. Но нельзя забывать, что самурайская мораль была не столь обязательна при дворе, неприемлема для городских жителей и совсем чужда ремесленникам и крестьянам. Самурайский дух — не дух Японии, а лишь кодекс чести воинов. В течение нескольких столетий в Японии главенствовал дом Фудзивара. Возвысившись уже в середине первого тысячелетия, Фудзивара далеко не сразу захватили власть. Сначала их главными соперниками были буддийские монахи, особенно в те годы, когда трон занимали императрицы. Как правило, при них влияние монахов было особенно сильным. В 781 году Фудзивара добились эдикта, запрещавшего женщинам занимать императорский престол. Против власти Фудзивара стали подниматься другие феодальные кланы, чаще всего Тайра и Минамото. Но Фудзивара, занимавшие должности ближайших советников императоров, подавляли восстание Тайра с помощью Минамото и наоборот. Правда, эти восстания не проходили бесследно для дома Фудзивара. Победители обогащались за счет земель соперников, а Фудзивара были вынуждены еще и платить своим союзникам, опять же землями, государственными или собственными. Неизбежно должен был наступить момент, когда провинциальные кланы станут угрозой для Фудзивара. Еще в IX веке Фудзивара добились узаконения важной для их господства традиции. Императоры должны были жениться лишь на девицах из этого дома. В каждом последующем императоре доля крови Фудзивара увеличивалась. К XII веку императоры по крови были чистыми Фудзивара. Но Фудзивара они себя не ощущали, а старались найти способ отделаться от постоянной опеки могучих родственников. Остроумное решение принял император Сиракава в 1087 году. 14 лет он сидел на престоле, подчинялся Фудзивара и сильно недолюбливал их. Положение в стране ухудшалось, феодальные стычки и войны вскипали в разных ее концах, монахи полностью вышли из повиновения и даже вторглись в столицу. Киото. Именно этому императору принадлежат печальные слова. «В моих владениях есть три силы, над которыми я не властен. Это воды реки Камо, игральные кости и служители Будды». В 1087 году Сиракава отрекся от престола и принял монашеский сан. Такое случалось и раньше. Императоры уходили в монахи, устав от государственных дел, либо не угодив Фудзивара. Но Сиракава не перебрался в монастырь, чтобы предаваться благочестивым размышлениям. Он попросту покинул императорский двор, передав трон своему сыну Хорикане, которому еще не исполнилось и 10 лет, и основал новый двор. Фудзивара были застигнуты врасплох. Один из них остался канцлером при малолетнем императоре, другие Фудзивара и их вассалы занимали все главные должности при дворе и формально оставались хозяевами в стране. В действительности же Сиракава стал теперь куда более значительной фигурой, чем раньше. Все это произошло потому, что род Фудзивара уже не был всемогущ, как раньше, иначе хитроумный ход императора они пресекли бы в зародыше. Императоры Иноки. Когда Сиракава в 1129 году скончался, по его пути пошел император Тоба, процарствовавший в иноках 33 года. Ищут союзов с Тайра и Минамото, опираются на воинственные монастыри, собирают земли уже не как государственные, а как частные, иноческие. В государстве отныне существуют две власти. Император инок Тоба не выносил своего старшего сына Сутоку, царствующего императора. Он заставил его отречься от престола в пользу своего сына от любимой наложницы. Новому императору было всего 2 года. Сутоку ушел в монахи, и в стране стало 3 императора. Регентом при 2-летнем императоре был назначен его дядя из рода Фудзивара. Прошло 14 лет. Мальчик-император стал юношей, но до зрелого возраста не дожил. Тогда в борьбу бросился свергнутый Сутоку, который задумал отдать престол другому младенцу, собственному сыну. Решение Сутоку вызвало раскол в семействе Фудзивара, На стороне Сутоку выступил умный, энергичный министр Йори Нага Фудзивара. Компания, объединившаяся против Сутоку и его младенца-сына, была достаточно внушительной. Она включала старого императора Инока, его любимую постаревшую наложницу, других принцев и большинство членов клана Фудзивара. Враги Сутоку объявили, что преждевременная кончина юного императора была вызвана колдовством, и виновен в этом никто иной, как Сутоку. Своим кандидатом на престол они выдвинули Госирокаву, по выражению японской официальной истории, юношу посредственных способностей. И в этот момент, в 1156 году, неожиданно умер император Инок Тоба. Сутоку сделал попытку захватить престол, но это ему не удалось. Тогда он удалился в резиденцию своего главного союзника Йоринаги Фудзивара, чтобы начать войну. Феодальный мир Японии раскололся, и вражда разделила не только большие кланы, но и семейства внутри их. Один из братьев Фудзивара поддерживал Сутоку, второй — Госирокаву. Минамото были как среди сторонников Сутоку, так и в числе его противников. Тадамаса Тайра вышел на защиту Сутоку, а его племянник Киёмори выступил за Госирокаву. В первом же сражении войско Сутоку было разгромлено. Победители сослали Сутоку на остров Сануки. Об этой короткой, но кровавой войне в Японии говорили, что она разрушила человеческие отношения и погубила мораль. С людьми, выдвинувшимися тогда, нам придется встретиться еще не раз. На историческую арену выходят юноша посредственных способностей, новый император Госирокава, и молодой князь из рода Тайра по имени Киёмори. Госирокава не желал быть игрушкой в руках слабеющих Фудзивара, поэтому он отрекся от престола, ушел в монахи, и таким образом, удивительный японский парадокс, обрел власть. Формально императором стал юный Нидзё. Госирокаве было суждено пережить несколько светских императоров. Он пережил Великую войну 80-х годов. Удивительная цепкость, отсутствие принципов и жажда удержать теневой престол позволили ему активно действовать в политической игре в течение 35 лет. Власть дома Фудзивара катилась к закату. Поводом для новой междоусобной войны послужило оскорбление, которое нанес канцлер Мицунори Фудзивара князю Минамото, отказавшись женить своего сына на его дочери и предпочтя дочь Киёмори Тайра. Минамото и их союзники из дома Фудзивара захватили императорский дворец, и Нидзё попал к ним в руки. От его имени они начали издавать эдикты и награждать друг друга высшими должностями и землями. Заодно они жестоко казнили канцлера Мицунори Фудзивара. Грубые самураи громко топали в дворцовых залах, пугая изысканных придворных. Во дворе ржали кони, звенело оружие. Поэты и поэтессы попрятались по углам. В городе царил переполох. Года не прошло с прошлых неурядиц, как снова в Киото льется кровь. Через 10 дней Тайра удалось выкрасть и перевести к себе юного императора. И в тот же день император Инок Госирокава бежал из Киото и укрылся в буддийском храме. Тогда в дело вступила армия Тайра. Минамото были разгромлены, их вождь бежал в свои земли, но по дороге его перехватили вассалы Тайра и убили. После этого Тайра начали истреблять либо ссылать не только активных участников неудавшегося переворота, но и их родственников. Могущество клана Минамото было сильно подорвано. Одни князья были убиты, другие вынуждены были укрыться в своих поместьях. Правда, сыновья предводителя восстания, Йоритомо и Йосицуне, остались в живых. Император Нидзё умер 23 лет от роду. Это случилось в 1166 году. Ему наследовал двухлетний сын. Малышу, который знал только своих нянек и кормилец, так и не удалось понять, что происходит вокруг, потому что дни его на троне были сочтены. Глава клана Тайра, Киёмори, использовал традицию, введенную домом Фудзивара. Он заставил императора Инока породниться с ним, и к тому времени, когда состоялась коронация, в доме Госирокавы уже подрастал очередной кандидат в императоры. Его сын Такакура, приходившийся Киёмори племянником. Через 2 года Киёмори приказал убить 4-летнего императора и передать престол Такакуре. Еще через несколько месяцев Киёмори велел готовиться к торжествам в честь совершеннолетия императора.